Дядя Кузя, извини, а не пора ли нам перебраться куда-нибудь, где потеплее? Здесь уж очень много льда и снега, да и замерз я что-то. Хорошо, Чевостик. Только заглянем напоследок на то каменистое побережье. Кажется, там лежбище моржей. И правда, дядя Кузя, вон они, розово-коричневые, валяются в повалку, весь берег заполонили, шевелятся, толкаются. Подплывем поближе. Суровые у них морды. На щеках усы щетинятся, глазки сощурены. И клыки, как две белые сабли, торчат из верхней челюсти. Дядя Кузя, ведь им же неудобно с такими клыками двигаться. Да и соседей поранить могут. Эти клыки называются бивнями. Не думаю, что у моржей с ними много хлопот. Эти крупные животные ленивые и незлобные. Они могут, конечно, задеть бивнем соседа, но, скорее всего, не нарочно, а из-за тесноты. Ведь живут эти увольни огромными группами. Бивни, Чевостик, нужны моржам для другого. Для чего? Погрузим бултых в воду у самого берега, и ты сам все поймешь. Вот подводное пастбище моржей. Что это морж там делает? Взбаламутил все. Морж плывет у самого дна. Мордой и бивнями прокладывает выли, борозду. И на ходу выбирает из мягкого грунта все съедобное. Раковины, моллюсков. Вот почему все дно у берега покрыто канавками. Значит, моржи – морские пахари. Дядя Кузя, а у меня стишок про моржей сочинился. У моржа забот полно. Всю неделю пашет дно. Стерлись бивни до корней. Нет моллюсков, хоть убей. Исхудал бедняга морж. Стал на котика похож.